Глава 27. С самого утра меня окружили служанки. В их ловких руках моя внешность постепенно преображалась. Мою кожу омывали теплой водой с ароматом лаванды, расчесывали волосы, тщательно укладывая каждую прядь. Гребни и шпильки скользили по волосам, создавая замысловатую прическу, достойную королевского бала. После прически пришло время макияжа. Кисти и помады касались моего лица, как художник, прикасается к полотну, стараясь подчеркнуть каждую линию, каждый изгиб. Я ощущала себя фарфоровой куклой. Вокруг царила суета, как будто весь дворец погрузился в атмосферу ожидания. В коридорах звучали многочисленные шаги слуг, слышались отрывистые приказы и шелест шелковых платьев. Казалось, что время словно ускорилось, неумолимо приближая тот самый момент, которого все так ждали. Я и сама чувствовала, как сердце начинает биться быстрее. Но не от радостного предвкушения веселья. Меня тревожило будущее. Головоломка, над которой я билась все это время, сложилась. Но от этого было не легче. Ведь многие значимые детали по-прежнему отсутствовали. Но так ли это было важно сейчас? Принц сделал выбор, уверенный в честности своей избранницы. Любое мое слово сделает меня в его глазах истеричной ревнивицей. Мне нужно перестать беспокоиться об этом деле, разорвать связь дурного глаза и забыть о проклятии. Впрочем, его величество предлагал мне работать на корону вполне серьезно, и глупо было бы отказываться от такого шанса. Но это же означало, что придется постоянно видеть Себастьяна. От этой мысли мне стало дурно. Бросила взгляд на часы на стене, высчитывая время до начала бала. «Госпожа, не волнуйтесь», — произнесла Хельга, помогая мне с платьем и по-своему истолковав взгляд в сторону часов. «Я успею закончить вовремя». Бросила взгляд на свое отражение в зеркале и вздрогнула. С другой стороны стекла на меня смотрела незнакомка. Такая красивая, но такая напряженная. Светлые волосы, завитые в крупные мягкие локоны, были мастерски уложены в изящную прическу. Макияж искусно скрывал следы усталости, создавая иллюзию свежести, которой я давно не чувствовала. Платье словно излучало мягкий, почти волшебный свет, играя искорками на нежных кружевах. Каждое движение ткани оживляло россыпь мелких камней, расшитых по юбке, и они мерцали, как тысячи крошечных звезд. Корсет был туго затянут, подчеркивая тонкую талию, но сжимал ее до такой степени, что дышать становилось труднее. Длинные перчатки из тончайшего шелка мягко обвивали мои руки, довершая образ. Все казалось идеально, как и должно быть в такой момент. Но это совершенство было чуждым. «Госпожа, осталась еще одна деталь», — раздался тихий голос Эльги, прерывая мои размышления. Служанка держала в руках изящную брошь с аквамарином. Камень блестел в ее ладонях, словно маленькое море, заключенное в золото. «Откуда это?» — я подозрительно всматривалась в камень. Учитывая особенности отбора, нельзя надевать на себя незнакомые украшения, если не хочешь провести остаток дней в лазарете. Или того хуже. «Подарок от королевы, госпожа», — пояснила Хельга, улыбнувшись. «Каждая участница отбора получила брошь, подходящую к наряду. Это знак ее внимания и благословения». Я взяла брошь и провела пальцем по камню, ощущая, как внутреннее напряжение слегка отпускает. Видимо, этим подарком королева хотела показать, что примет любой выбор сына. Хельга приколола брошь к платью. Никаких заклятий я не ощутила, слава богам. Взглянув на себя в зеркало еще раз, я сделала глубокий вдох, стараясь обрести спокойствие. Внутри все еще бушевала тревога. но следовало признать, внешне я выглядела безукоризненно. «Я буду несказанно рада, если его высочество выберет именно вас», Хельга проговорила с придыханием. «Хоть нам и непозволительно высказывать предпочтение кому-либо из невест». «Спасибо, Хельга», — поблагодарила я, мягко коснувшись ее руки. Она ответила мне теплой улыбкой и легким кивком. Пришло время выйти. Дверь плавно открылась, пропуская меня в коридор, освещенный множеством магических светлячков. Здесь уже слышались приглушенные голоса других девушек, и я направилась к ним. Сердце билось в ритме с каждым шагом, отдаваясь в висках. За окнами мерцали огни, виднелись экипажи, стекающиеся ко дворцу. И где-то там должны были ехать и мои родители, а еще Рози и Ами. В холле меня встретили Хезер и Диана. Хезер выглядела потрясающе в своем фиолетовом платье, оттенявшем ее каштановые волосы и зеленые глаза. Она всегда умела выбирать наряды, которые подчеркивали ее природную красоту. Диана же выбрала изумрудное платье, украшенное живыми цветами. А еще рядом стояла и Алия. В нежно-голубом платье она казалась хрупкой и нежной, как весенний цветок. Но что-то в ее глазах заставило меня насторожиться. Они блестели странным, почти лихорадочным блеском, будто у нее был сильный жар. Казалось, что внутри нее бушует буря, тщательно скрытая под маской. Я подошла к ним как раз в тот момент, когда Алия рассказывала о том, что ее платье было завершено буквально в последние часы перед балом из-за того, что финальную примерку она пропустила. «Алия, как я рада тебя видеть!» «Элис!» — Алия широко улыбнулась. «Выглядишь потрясающе!» Хезер и Диана тоже рассматривали мое платье. И если в глазах Хез был восторг, то Диана была более сдержанной в эмоциях. «Спасибо, модистка постаралась для всех нас», — я улыбнулась. «Ты как себя чувствуешь?» Я поинтересовалась как бы невзначай, но внутри проснулась тревога. Алия посмотрела на меня, и ее лицо осветилось улыбкой, хотя что-то в ней было не то. «Да, Элис, все хорошо. Я просто немного переволновалась из-за слов короля там, за столом, но целители дали мне успокаивающие капли». Ее голос был тихим, но уверенным. «И позволили отоспаться без уроков от леди Фрэнсин». «Я рада, что все обошлось. Я решила больше не развивать эту тему с обмороком». «Да, Элис думала, что тебя отравили, представляешь?» Хезер округлила глаза. «За королевским-то столом». «Тише, Хез, ни к чему такие разговоры перед таким событием», шикнула Диана. «Ты права», Хезер поспешно закивала и сменила тему. «Знаете что, как бы ни закончился сегодняшний вечер, я хочу, чтобы мы остались подругами». Она протянула руку вперед, предлагая нам объединиться в этот момент. Алия быстро накрыла ее руку своей ладонью, и я последовала ее примеру. Последней была Диана. Ее движения были какими-то нервозными, порывистыми. Похоже, она и правда нервничала. В ту же секунду в воздухе раздался звук колокольчика, заставивший нас всех вздрогнуть. Леди Фрэнсин, облаченная в строгий бордовый наряд, появилась на пороге. Ее взгляд был, как всегда, безупречно холодным и непроницаемым. «Леди, прошу всех за мной!» И мое сердце предательски дрогнуло.